как испугалась королева, как горько она заплакала, умоляя человечка взять у нее все драгоценности, все богатства в королевстве, даже мантию и корону, и только оставить ей ребенка. Но человечек стоял на своем. «Нет», — говорил он, — «живое, тепленькое для меня милее всех сокровищ на свете». Тут уж королева едва не лишилась чувств. Она упала перед человечком на колени и сказала, что умрет, если он не сжалится над ней. И человечек сжалился. «Хорошо», — сказал он, — «даю тебе 3 дня сроку. Если за это время ты узнаешь, как меня зовут, дитя твое останется у тебя». И с этими словами он исчез. Всю ночь королева перебирала в памяти имена, которые когда-либо слышала. На рассвете она разослала во все концы своего королевства гонцов и велела им разузнать в городах и деревнях, какие где встречаются имена и прозвища. И вот пришла ночь, и человечек опять появился у нее в комнате. «Может быть, тебя зовут Каспар?» — спросила королева, дрожащим от страха голосом. «Нет». «Мельхиор?» «Нет». «Бальсер?» «Нет». Королева называла по порядку все имена, какие только знала, но человечек всякий раз качал головой и усмехался. «Нет», — говорил он, — «меня зовут не так». На другой день она послала гонцов в соседние государства, чтобы узнать, какие имена дают людям в чужих странах. Когда человечек явился к ней, она перебрала самые мудреные имена и прозвища, которые узнала от гонцов. «Может быть, тебя зовут Реброхвост?» «Нет». «Круторог?» «Нет». «Лови-догоняй?» «Нет, нет». Что бы она ни сказала, он твердил в ответ одно и то же. «Меня зовут не так». И вот наступил третий день. Королева не могла больше припомнить ни одного нового имени и с нетерпением ждала возвращения своих гонцов, которым велела побывать на этот раз в самых глухих углах и закоулках, в хижинах угольщиков и в пещерах горных пастухов. Один за другим гонцы возвращались во дворец, но никто из них не сказал королеве ничего нового. Наконец вошел последний гонец. «Королева», — доложил он, — «целый день ходил я по горам и лесам, но не услышал ни одного неизвестного нам прозвания. Имен на свете меньше, чем людей. Новые люди рождаются и получают старые имена. Я уж хотел было возвращаться домой, да зашел невзначай в такую чащу, где только лисы да зайцы желают друг другу доброй ночи, а человечьего духу и не бывало. И тут, меж 3 старыми деревьями, увидел я маленький-маленький домик. Перед домиком был разложен костер, а вокруг костра плясал человечек, большеголовый, длиннорукий, на тоненьких ножках. Он подскакивал то на одной ноге, то на другой и распевал. «Пусть клубится дымок, пусть печется пирог, славный выкуп мне завтра дадут. На земле никому, никому не вдомек, как меня под землею зовут. А зовут меня гном, а зовут меня гном, а зовут меня гном Тихогром». Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. Она щедро наградила гонца и села у колыбели поджидать человечка. Он скоро появился, потирая свои длинные руки и посмеиваясь. «Ну, госпожа королева», — сказал он, — «как меня зовут?» «Может быть, Франц?» — спросила она. «Нет». «Может быть, Кунс?» «Нет». «А может быть, Гейнс?» «Нет». «Но так, может быть, гном Тихогром?» «Это тебе сам черт подсказал! Сам черт подсказал!» — закричал человечек и от гнева так сильно топнул ногой, что она ушла в землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам.